Глава вторая. Я чувствовал, как меня подняли на руки, занесли в дом и уложили на мягкое. Пахло едой и чем-то приторным и терпким. Ни разу не встречался с подобным запахом, поэтому даже не мог предположить, что это такое. Силился открыть глаза, но не мог. Все слышал, чувствовал, но тело не слушалось. «Глухарь, беги за Анной!» Послышался повелительный скрипучий женский голос. Наверняка это была та старуха, которую я увидел перед тем, как упасть без чувств. «Где же ее искать-то?» «Она у Холоповых. Ребенок их не захворал». «Это у каких Холоповых? У тех, что на третьей улице живут?» Задумчиво уточнил глухарь. «Да, у них. Иди уже, по дворам быстрее будет». «Ладно, ладно, иду». Ворчливо проговорил он, и послышались шаркающие шаги. «Раскомандовалась тут». Дверь со скрипом закрылась, и я почувствовал, как с меня стягивают рубашку. От боли застонал, рана на боку начала гореть и болеть так, будто тварь до сих пор терзала мое тело. «Терпи, сам виноват, нехрен было через ворота перелезать», — прикрикнули на меня. «Ох-ох-ох, хорошо тебе досталось, пить хочешь?» Я промычал, ведь сил не было даже на то, чтобы открыть рот. «Мать тебе сейчас настоев заварит, а пока просто теплой водички попей». Старуха торопливо ушла куда-то, но вскоре вернулась. Приподняв мне голову, начала маленькой ложечкой поить теплой водой. От воды пахло плохо, гнилью и тухлятиной, будто водоем, из которого ее набрали, давно испортился, и в нем сдохли все гады. Я сначала хотел отказаться, но понял, что другого выбора нет. Надо пить, что дают. «Вот и хорошо. Сейчас мать твоя прибежит и все сделает. Сам же знаешь, я в этом лечебном деле ничего не смыслю». Ждать пришлось долго. От острой боли в боку я не мог думать ни о чем другом. Чтобы хоть как-то отвлечься от нее, приложил усилия и открыл глаза. Итак, я лежал на узкой кровати в маленькой комнатушке. Слева стоял шкаф, сразу за ним — дверь. Справа — окно, в котором виднелся огород с чахлыми растениями. Опустил взгляд и увидел, что старуха меня раздела почти догола, только трусы оставила, потемневшие от крови. Тело у меня худощавое, ребра торчат. Кроме раны на боку, никаких серьезных повреждений нет. Несколько синяков и ссадин. С трудом поднял отяжелевшие руки, поднес их к глазам и увидел много мелких шрамов и ладони в мозолях. Руки рабочие, значит, без дела не сидел. Интересно, чем занимался этот малец и зачем полез в такое опасное место, как дебри? В это время послышался уже знакомый скрип двери, и в комнату вбежала запыхавшаяся женщина. «Сынок, живой!» — воскликнула она, бросилась ко мне и принялась зацеловывать мое лицо. «Живой, Егорушка мой, мальчик мой!» От нее приятно пахло. Настойкой из трав, спиртом и ароматом цветов. Затем ее взгляд упал на окровавленный бок и рваную рану. «Так, без паники!» — сказала она. Но непонятно кому, мне или себе. «Сынок, придется потерпеть. Сначала я почищу рану, обработаю, затем зашью и перевяжу», — предупредила она. В комнату зашла старуха. Я только сейчас внимательно ее разглядел. Худая, но жилистая. И на вид довольно крепкая. Седые волосы собраны в пучок, глаза проницательные. «Ты говоришь, что делать. Я уже воду на плиту поставила. Горячая», — деловито сказала старуха. «Спасибо, Авдотья Ивановна. Дальше я сама», — ответила женщина, выкладывая из потрёпанного кожаного чемодана какие-то бутыльки. «Может, супа ему сварить? Оголодал, небось, мальчонка-то». «Да, сварите. И вот этой травы заварите. 3 ложки на литр». Она протянула старухе льняной мешочек. Та кивнула и вышла из комнаты. Послышался звук льющейся воды, и я снова унюхал тот гнилостный запах. «Похоже, чистой воды у них нет. Как такое возможно? Почему они пьют это дерьмо?» С этим надо будет разобраться, но позже. Ну все, сынок, теперь терпи. Сразу говорю, будет больно, но по-другому тебя не спасти. Зато потом я тебе вот что дам». Она лучезарно улыбнулась и вытащила из кармана простенького платья что-то в цветастой обертке. Слюни тут же заполнили рот, и я нервно сглотнул. Не знаю, что это такое, но похоже, что-то вкусное, раз мое тело так среагировало. Женщина, которую старуха называла Анной, положила штуку в обертке на подоконник, прямо напротив моих глаз. «Смотри на конфету, а не на рану. Когда все закончу, ты ее получишь», — сказала она и принялась колдовать над моей раной. Было больно. Временами сильно жгло и щипало. Иногда мне хотелось взвыть, но я крепился и смотрел на конфету. В прошлой жизни я предпочитал есть сладкие фрукты, ягоды и мед, а эти самые конфеты, сладости, изготовленные людьми, не очень жаловал. Сейчас же я просто истекал слюнями, глядя на нее. Очень хотелось сладкого, чтобы хоть немного насытиться и получить энергии. «Вот и все», — с облегчением выдохнула женщина. «Теперь вся надежда на тебя самого. У меня осталось антибиотиков всего на 2 дня. Сегодня выпьешь 1 таблетку, завтра 2-ю, а потом... потом видно будет». Я успел заметить, как она помрачнела, но тут же взяла себя в руки, улыбнулась и отдала конфету. «На, держи, заслужил». Она положила под мою спину еще 2 подушки, и теперь я полусидел. Рана тупо заныла, но это было почти облегчение. По крайней мере, я уже мог мыслить о чем-то другом, а не только о боли. Развернув обертку, положил конфету в рот, и от нее сразу разлилась приятная сладость. Это как мед, приправленный ароматом ягод. «А вот и суп!» В комнату зашла старуха с дымящейся тарелкой в руках. «Горячий еще. Пусть немного остынет, а то язык обожжешь». Поставила тарелку на подоконник, и я почувствовал аромат мясного бульона, овощей и тухлой воды. Как же он все портил! Вдруг дверь с грохотом раскрылась, и прозвучал громкий гневный голос. «Где он?» Анна напряглась и бросила на меня предостерегающий взгляд, а старуха поспешно вышла из комнаты и загрохотала посудой на кухне. Я услышал стук и шаг. Затем снова стук и тяжелый шаг. Вскоре в дверном проеме появился крепкий мужчина лет 40. Он бросил на меня суровый взгляд, затем перевел его на перевязанную рану на боку и немного смягчился. «Жить будет?» — спросил у Анны. Та печально посмотрела на меня и пожала плечами. «Надеюсь. Правда, антибиотики закончились. Последние 2 таблетки остались. Надо будет сходить к наместнику, может, поделиться». «Ага, поделится он. Как же!» — хмыкнул мужчина и презрительно скривил губы. «Он только кровь сосать умеет. А как помощь нужна, так и нет у него ничего». Анна снова пожала плечами и посмотрела на меня. В ее глазах плескалась тревога. Мужчина двинулся ко мне, и только сейчас я понял, почему слышал стук. Вместо левой ноги у него был протез. Вернее, нога была, но только до колена. Остальное заменял сужающийся деревянный протез с набалдажником внизу. Он тяжело опустился на табурет и посмотрел на меня из-под густых насупленных черных бровей. «Нагулялся?» — глухо спросил и выжидательно уставился на меня. Я не знал, что ему ответить, поэтому просто кивнул. «Снова в дебри пойдешь?» Снова промолчал, выдержав его тяжелый взгляд. «Ты хоть понимаешь, что было с матерью, когда мы узнали, что ты через ворота перебрался?» «Не надо, Ваня, ему и так плохо», — попросила Анна, подошла ко мне, взяла за руку и с нежностью посмотрела на меня. «Главное, что жив. Больше мне ничего не надо». «Анюта, нельзя такое спускать», — смягчился великан. «Ведь не знаешь, что он в следующий раз удумает». «Он уже все понял». Она метнула взгляд на раненый бок. «Нельзя его ругать за то, что хотел нам помочь». «Он не нам хотел помочь, а перед дружками выпендриться», — возразил он и уставился на меня. «Так ведь?» Я лишь пожал плечами. Мне нечего было ответить, ведь сам ничего пока не знал. В это время в комнату заглянула старуха. «А ты чего суп не ешь? Остынет ведь!» Она резво подошла ко мне, присела на край кровати и принялась кормить супом. Вообще-то оказалось довольно съедобно и сытно, но запах и вкус тухлой воды сильно все портили. Однако делать нечего. Я прилежно открывал рот, пока не съел все. «Ладно, потом поговорим», — махнул рукой мужчина, который, похоже, был отцом моего тела. Опираясь на край кровати, он поднялся на ноги и двинулся к выходу. Затем бросил через плечо. «Я в мастерскую. До вечера не ждите. Заказ наконец-то поступил». Анна, мать пацаненка, закрыла окно застиранной занавеской и укрыла меня тяжелым одеялом. «Поспи, сынок, тебе нужно отдыхать», — прошептала она и поцеловала меня в лоб. «А я схожу до наместника. Если у него совесть есть, то хотя бы десяток таблеток даст». Она ушла, а вслед за ней и старуха, которая крикнула, что будет на огороде. Пожалуй, пришло время осмотреться и понять, где я оказался и кто я вообще такой. Откинув одеяло, сел в кровати и оглядел комнату. Все вокруг старое и обшарпанное. Краска на полу стерта, стены разрисованы неумелой детской рукой. В другой стороне от окна небольшой стол, на котором лежат деревянные поделки. А вот это уже интересно. Я встал и, стараясь не делать резких движений, направился к столу. На нем лежали деревянные фигурки различных животных. Я узнал белку, волка и медведя. Был еще один зверь. Он походил на бобра, но с острыми клыками и хвостом, на конце которого острый шип. Будучи друидом, я мог создать любого зверя, но старался не делать их такими страшными. Все должно быть гармонично и не выбиваться из общей задумки. Может, этого зверя не существует, и он всего лишь в воображении мальца? Вдруг прямо в ухе раздался странный голос. «Добро пожаловать в новый мир. Адаптация завершена. Чтобы получить первый уровень развития, нужно осмотреть себя, опробовать движение, проверить состояние здоровья, ознакомиться с базовыми характеристиками». «Гниль в корень. Что это такое? Кто со мной разговаривает?» Я начал настороженно озираться, но в комнате никого не было. Тогда я выглянул в окно, где увидел только старуху, ковыряющуюся на грядке с чахлой травой. Стиснув зубы и стараясь не тревожить рану, вышел из комнаты и прошелся по дому. Он оказался совсем небольшим. Еще две точно такие же малюсенькие комнаты, как моя, и кухня. И тут до меня дошло. «Элеон, это ты глумишься надо мной? Твои шуточки!» — грозно выкрикнул я, задрав голову вверх. Тишина. Может, он мысленно меня услышит? «Эй, Элеон, негодяй, зачем ты меня обманул? Сказал, что возьмешь в пантеон, а сам поместил в тело какого-то задохлика. Немедленно исправляй свою ошибку!» Равнодушный голос тут же ответил. «Запрос непонятен. Повтори». «Хм, это явно не Элеон. Но кто?» «Кто ты?» — прямо спросил я. «На этот вопрос нет однозначного ответа. Кто-то называет меня Хранитель, кто-то Система, кто-то Интерфейс, кто-то Меню, кто-то Владыка, кто-то Надзиратель, кто-то...» «Хватит, замолчи, мне надо подумать». Я вернулся в свою комнату, осторожно опустился на кровать и погрузился в раздумья. Слышать голоса — дурной признак. Но этот голос точно не был плодом моего воображения. Со мной общался кто-то извне, совершенно неестественным, безжизненным голосом. Впервые с таким встретился, поэтому не знал, как реагировать. «Слушай, Хранитель, или как тебя там? Как я попал в это тело?» Решил все выведать у голоса. «Неизвестно». «Это Элеон постарался?» «Неизвестно». Система отвечала с одной и той же интонацией. «Ладно, тогда что я здесь делаю?» «Цель друида — выжить, развиваться и выбрать свою судьбу в данном мире». «Друида? Получается, что и здесь я друид?» Это сообщение не могло не радовать. В прошлой жизни я был друидом и прожил 600 лет, поэтому знаю все об их способностях и умениях. Но Я не чувствовал в себе сил друида. Да и растения меня совсем не слушались, не говоря уж о том хищнике, который хотел мной полакомиться. «Слушай, хранитель, а как мне стать друидом? В этом теле нет ни крошечки энергии». «Выполняй задание. Получай награды. С увеличением уровня будет возрастать внутренняя сила и открываться возможности». «С увеличением уровня? Что это вообще такое, уровень?» «Уровень — это ступень. Или, по-другому, этап развития. Чем выше уровень, тем сильнее друид». «Хм, ясно. Могу я вернуться в свое прошлое тело?» — спросил на всякий случай, хотя ответ был очевиден. «Неизвестно». «Ну ладно, придется приспосабливаться. Все равно выбора нет». «Также для твоего удобства могу предложить выбрать персонажа, с которым в дальнейшем будешь общаться. Воин Арнольд, горгулья Скальда, амазонка Лара». «Давай амазонку», — улыбнулся я, надеясь, что на этот раз голос будет намного приятнее, а то этот жутко раздражал. Была у меня одна знакомая амазонка, с которой я провел 3 незабываемые ночи. Более страстной женщины не встречал. Правда, после 3-й ночи она захотела меня убить, поэтому пришлось завернуть ее в огромный лист лопуха и сделать ноги. Но мыслями я не раз возвращался к тем ночам. Да, было время. «Приветствую тебя, друид. Меня зовут Лара», — послышался сильный властный голос, но в то же время завораживающий, мелодичный и очень знакомый. Невероятно. Сразу вспомнились те жаркие ночи. Это точно был голос той амазонки, но она явно не имела к этому никакого отношения. Амазонку звали Арисия, и, по моим подсчетам, она умерла лет 250 тому назад. «Теперь я стану для тебя в этом мире наставником, проводником и судьей. Готов ли ты к испытаниям, достойным настоящего воина?» — продолжила она. «Хочу еще раз уточнить. Нет ли варианта вновь вернуться в прежнее тело? На всякий случай я решил еще раз спросить об этом». «У меня нет ответа на твой вопрос, отважный рыцарь». Вот такой ответ более приятен, чем просто «неизвестно». «Ладно, значит, я должен развиваться, выполнять задания, чтобы повышать уровни и получать силы?» «Ты все верно понял, и я верю, что у тебя все получится». Мне вдруг стало легче. Если сначала я был совсем один в чужом мире и в чужом теле, то теперь у меня будто появился союзник, с которым можно поговорить и даже посоветоваться. Подошел к шкафу, чтобы найти одежду, но тут же увидел зеркало в полный рост на внутренней стороне дверцы. Оглядев себя критическим взглядом, вновь убедился в том, что и так знал. Худой, слабый парнишка. Однако на верхней губе уже пробивались усики, и другие части тела покрылись небольшим волосяным покровом. А судя по ноге, размер у меня уже был взрослый. Значит, мне от 16 до 19 лет. Надо будет уточнить у родных. Выбрав более-менее чистую одежду, натянул ее на себя и вышел на улицу. Анна говорила о каких-то там антибиотиках, которые должны помочь. Но я привык рассчитывать на себя, поэтому спустился с крыльца и двинулся вдоль дома к грядкам. Вот где настоящий кладезь здоровья. «Ты чего встал? А ну, марш в кровать!» — скомандовала старуха, с трудом разогнув спину. Она вся раскраснелась и тяжело дышала, будто взбиралась на гору. «Я болен, мне нужна помощь», — ответил я и невольно сморщился от звука собственного голоса. Слишком слабый и невнятный. Надо бы поставить себе голос, за который не будет стыдно. «Какая помощь тебе нужна? Хочешь, чаю налью или еще тарелку супа дам?» — предложила она. «Нет, я сам», — заявил упрямо и опустился на траву. «Пусть у меня нет способностей друида, но я хорошо знаком с растениями, даже если они выглядят по-другому. Я внимательно рассматривал каждую травинку, тер листья между пальцами и принюхивался. Затем пробовал сок на язык. «Ты чего делаешь?» Старуха с подозрением посмотрела на меня и подошла вплотную. «Хочу себя вылечить. Я откусил кусок листа и принялся интенсивно его жевать. Старуха тяжело вздохнула, отобрала у меня оставшийся лист и подтолкнула в сторону двери. «Возвращайся в кровать, а то отцу пожалуюсь. От того, что ты будешь жевать зверобой, рана быстрее не затянется». «Затянется», — спокойно ответил я, под недовольным взглядом старухи собрал все растения, которые она назвала зверобоем, и занес в дом. Запершись в своей комнате, приложил руку к растениям и погрузился в состояние глубокого покоя. Было нелегко в этом теле, но я знал, как это делать. Первым делом расслабился и начал дышать глубоко и ровно. Затем несколько раз повторил мантру соединения с природой и только после этого почувствовал целебную энергию зверобоя. Энергии было совсем мало, тем более растение сорвано, но даже эти крохи помогут мне быстрее восстановиться. Я приложил руку к каждому растению и собрал все, что только мог. Потом уже прошел на кухню и заварил зверобой кипятком из чайника на горячей плите. Настой тоже будет полезен. Когда я понемногу смаковал терпкий травяной напиток, вкус которого портила вода, домой вернулась Анна. Она явно была расстроена, но при виде меня озабоченность на лице сменилась тревогой. «Егорушка, ты чего встал? Тебе надо больше лежать, чтобы не тревожить рану». Она подошла и принялась поднимать меня со стула. Я быстро допил настой и позволил увести себя в спальню и уложить на кровать. «Ну чего, смогла выпросить антибиотики?» В дверях появилась старуха. «Нет, говорит, что закончились». Сухо выдавила Анна и плотно сжала губы. «Врет собака!» Старуха ударила сухоньким кулачком по дверному косяку. «Постоянно нас обделяет грязный Боров. Опять, наверное, все распродал на сторону. Когда следующий привоз?» «Через 2 недели». Анна устало вздохнула и опустилась рядом со мной на краешек кровати. «Егорушка, вся надежда на тебя. Я буду каждый день повязки менять и рану обрабатывать. Но в дебрях ты мог что угодно подцепить. Говорят, там зараза быстро мутирует». Старуха повздыхала, еще что-то сказала про грязные руки наместника и пошла шуметь на кухне. У Анны же затряслась нижняя губа и увлажнились глаза. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не расплакаться. Мне хотелось утешить ее, сказать, что раны мне не страшны, но я сам еще не был до конца уверен, что смогу восстановиться без своих способностей. Женщина укрыла меня одеялом и присоединилась к старухе. Я же решил пообщаться с моей новой спутницей Ларой. «Расскажи мне подробнее об этом мире. Кто те люди, что меня окружают? Как здесь все устроено?» «Эта информация скрыта. Ты сам, мой воин, должен разобраться с тем, что происходит вокруг», — ответила амазонка. «Да уж, слишком хорошего мнения я был о ней. Толку от нее не так уж много. Можешь хотя бы сказать, как отец парнишки потерял ногу?» «Эта информация входит в раздел изучения нового мира, который должен быть пройден героем самостоятельно». «Зачем вообще ты мне нужна, если все придется узнавать самому?» — возмутился я. «В мои задачи входит следующее — определять путь героя, следить за развитием». «А ты говорила, что будешь моим проводником и наставником», — прервал ее я. «Буду, но подсказывать не буду», — твердо заявила она. Я с раздражением выдохнул и повернулся к окну, за которым темнело. Вдруг в углу комнаты зашуршало. Вначале еле слышно, но звук усилился, и я различил цоканье маленьких коготков по деревянному полу. «Ага, а вот и первый подопытный!» Я сполз с кровати на пол и, вобрав в себя побольше воздуха, еле слышно загудел. Воздух завибрировал, призывая дух крысы. Мне не нужно было видеть зверька, чтобы понимать, что он совсем рядом. Наверняка задрал свой острый нос с усиками и принюхивается ко мне. Я снова загудел, но на этот раз сильнее. Однако вместо того, чтобы явить свой дух, крыса фыркнула, со всех лап бросилась в свой угол и там затихла. Гниль в корень. Я даже с крысой не могу совладать. Раздосадованный, я взобрался на кровать, укутался в одеяло и, повозмущавшись немного, успокоился. Если не можешь ничего изменить, значит, нужно принять. Засыпая, почувствовал, как пульсирует рана. Я с ней обязательно справлюсь. Только нужно найти больше лекарственных растений. Сквозь сон слышал, как вернулся домой одноногий мужчина. Даже через дверь слышался его зычный недовольный голос. Я не стал прислушиваться, а вновь погрузился в мягкие объятия сна. Телу нужно восстановиться, оно слишком слабое для таких встрясок. Проснулся от прикосновения. Мягкая рука легла на мой лоб. «Жара вроде нет, это хорошо». По голосу узнал Анну и приоткрыл глаза. «Сынок, как ты себя чувствуешь?» «Пить хочется», — хрипло ответил я, прислушавшись к своим ощущениям. «На, пей, это витаминный отвар», — пояснила она и поднесла к моим губам кружку. Я сделал два глотка и сморщился. Отвар был горьким, но сморщился я не от этого, а из-за гнилостного запаха испорченной воды. Такую даже в кипяченом виде пить опасно. «Сейчас посмотрим, что с твоей раной». Она расстегнула мою рубашку и принялась снимать повязку. «Ну что там, не загноилась?» — спросил Иван, появившись в дверях. «Сейчас посмотрим», — повторила она, осторожно отцепила приклеившийся к ране кусок ткани и ахнула, прижав руку к рту. «Что там?» — встревожился Иван, сделал два шага вперед и выдохнул. «Ух ты ж!»